В то время орки не тревожили лесных людей, Турамбар не воевал, и мир царил в Брефеле. Сердце Турамбара обратилось к Ниниэль, и он просил ее стать его женой, но в тот раз она попросила отсрочки, хоть и любила его. Ибо Брандир предчувствовал недоброе, сам не ведая, что, и пытался удержать Ниниэль, скорее ради ее же пользы, нежели из ревности, и открыл он ей, что Турамбар никто иной, как Турин, сын Хурина, и хотя Ниниэль не знала этого имени, тень омрачила ее сердце. Однако, когда прошло 3 года после падения Наргофронда, Турамбар вновь попросил руки Ниниэль и объявил, что либо он станет ее мужем, либо уйдет воевать. Тогда Ниниэль с радостью дала согласие, и в день венца лета они стали мужем и женой, и лесные люди устроили великое празднество. Однако в конце года Глаурунг, выслав против Брефеля орков из своих владений, Турамбар же бездействовал, ибо дал слово Ниниэль, что не пойдет воевать, пока враг не подступит к самым жилищам. Но лесные люди оказались в беде, и Дорлас упрекнул Турамбара, что он не помогает народу, который назвал своим. Тогда встал Турамбар и вновь извлек из ножен свой черный меч и собрал дружину людей Брефеля, и они разбили орков на голову. Но Глаурунг узнал, что в Брефеле объявился черный меч, и призадумался над этой вестью, размышляя и замышляя новое лихо. Весной следующего года Ниниэль понесла под сердцем ребенка и стала бледна и печальна. И в то же время в Эфельбрандир пришли первые вести о том, что Глаурунг покинул Наргофронт. Тогда Турамбар выслал разведчиков, ибо ныне он распоряжался так, как считал нужным, и мало кто внимал Брандиру. Ближе к лету Глаурунг приполз к рубежам Брефеля и залег у западного берега Тейглина. И великий страх объял лесное племя, ибо всем стало ясно, что большой червь не проползет мимо, возвращаясь в Ангбанд, как надеялись прежде, а нападет и разорит их земли. Обратились за советом к Турамбару, и он сказал, что бессмысленно выходить против Глаурунга даже со всей их силой, ибо одолеть его можно лишь хитростью и везением. И сказал он также, что сам отыщет дракона, а всем прочим велел оставаться в Эфельбрандире и готовиться к бегству, ибо если Глаурунг победит, он прежде всего отправится разорять жилища лесных людей, а они не смогут выстоять против него. Если же они разбегутся, то многие смогут спастись, ибо Глаурунг ненадолго задержится в Брефеле и скоро вернется в Наргофронт. Когда же спросил Турамбар, кто желает разделить с ним опасность, но никто не вызвался, кроме Дорласа. Тогда Дорлас осыпал упреками соплеменников и с презрением помянул Брандира, что не мог быть достойным наследником рода Халет. Так Брандир был опозорен перед своим племенем, и горечью исполнилось его сердце. Однако Хунтор, родич Брандира, вызвался пойти за него. Затем Турамбар простился с Ниниэль, ею овладели страх и недобрые предчувствия, и печальным вышло их расставание. И вот Турамбар и его 2 спутника вышли в путь и направились к Ненгирифу. Ниниэль же, будучи не в силах унять свой страх и не желая ждать Вефель вестей о Турамбаре, отправилась за ним, и большой отряд сопровождал ее. Брандир при этом пришел в еще больший ужас и пытался отговорить ее и ее спутников от бессмысленного этого поступка, но они не вняли ему. Тогда отрекся он от своей власти и от любви к людям, презревшим его. И поскольку ничего у него не осталось, кроме любви к Ниниэль, он опоясался мечом и последовал за нею, но из-за хромоты отстал. Турамбар же на закате пришел к Нэнгирифу и там узнал, что Глаурунг залег на краю отвесного берега Тейглина и, как видно, тронется с места с наступлением ночи. Турамбар тогда сказал, что вести это добрые, ибо дракон лежал у Кабед-эн-Араса, где река протекала в глубокой и узкой расщелине, которую мог перескочить загнанный охотниками олень. И подумал Турамбар, что дракон, как видно, попытается перебраться через расщелину. И решил он в сумерках пробраться туда, под покровом ночи спуститься в расщелину и переправиться через бурный поток, а затем взобраться на откос и подкрасться незаметно к дракону. Так и сделали. Но когда во тьме подошли они к Теглину, Дорла спал духом и не решился на опасную переправу, а повернул назад и сокрылся в чаще, отягченный стыдом. Турамбар и Хунтер, тем не менее, переправились благополучно, ибо рев воды заглушал все прочие звуки, да и Глаурунг спал. К полуночи, однако, дракон пробудился и с великим шумом и грохотом переволок через расщелину переднюю часть тулова и начал подтягивать брюхо. Турамбар и Хунтер, спеша подняться наверх Глаурунгу, едва не погибли от жары и вони, а с высоты от движения дракона рухнул камень, ударил Хунтера по голове и сбросил в поток. Так встретил свою смерть не последний храбрец из рода Халет. Тогда Турамбар собрал всю свою волю и мужество, один вскарабкался по склону и добрался до дракона. Выхватил он Гуртанг и со всею мощью своих мускулов и своей ненависти вонзил его в мягкое брюхо червя по самую рукоять. Глаурунг же, почуяв смертную боль, взметнул вверх свое тулово, рухнул, как мост, поперек расщелины и лежал так, извиваясь в предсмертных корчах. Он выжег и сравнял с землей все вокруг, но, наконец, огонь его угас, и он замер. А надо сказать, что корчи Глаурунга вырвали Гуртанг из руки Турамбара, и меч остался в брюхе дракона. Посему Турамбар вновь пересек поток, желая вернуть меч, и взглянуть на врага, и увидел, что дракон лежит на боку, вытянувшись во всю длину, а из брюха его торчит рукоять Гуртанга. Тогда Турамбар схватил рукоять, наступил ногой на брюхо и вскричал, насмехаясь над речами дракона в Наргуфронде: «Привет тебе, о червь Моргота! Что за радостная встреча! И сдохни же, и пусть мрак поглотит тебя! Так отмщен Турин, сын Хурина!» Затем он выдернул меч, но из раны хлынула струя черной крови и ядом обожгла его руку, а потом Глаурунг открыл глаза и взглянул на Турамбара с такой злобой, что взгляд поразил того, как удар. И удар тот, и боль от яда погрузили его в черное забытье. И он лежал, как мертвый, накрыв меч своим телом. Вопли Глаурунга эхом разнеслись в чаще и достигли людей, что ждали у Нэнгирифа. И когда дозорные увидали издалека разрушение и пожар, сотворенные драконом, то сочли, что он победил и уничтожает тех, кто вступил с ним в бой. Ниниэль же сидела, дрожа у падающей воды, и при звуке голоса Глаурунга тьма объяла ее вновь, так что она не могла тронуться с места по собственной воле. Так и нашел ее Брандир, когда, шатаясь от усталости, добрел, наконец, до Нэнгирифа. И когда услыхал он, что дракон переполз через реку и уничтожил своих врагов, сердце его в жалости потянулось к Ниниэль. Он, однако, подумал: Турамбар мертв, но Ниниэль жива. Может быть, сейчас она пойдет со мной, а я уведу ее от дракона, и мы вместе спасемся. И вот он встал перед Ниниэль и молвил: «Идем, пора. Если хочешь, я поведу тебя». Он взял ее за руку, и она безмолвно поднялась и пошла за ним, и никто в темноте не видел, как они ушли. Но когда они спустились по тропе к перекрестью, поднялась луна и сумеречным светом озарила землю. И спросила Ниниэль: «Разве это наш путь?» Брандер же отвечал, что не знает иного пути, кроме как бежать, что есть сил от Глаурунга, и спастись в дебрях. Но молвила Ниниэль: «Черный меч был моим возлюбленным и супругом. Я иду лишь для того, чтобы отыскать его. Что еще мог ты подумать?» И она быстро пошла вперед, обогнав Брандера. Так дошла она до перекрестья Тейглина и в ослепительном свете луны узрела Хауд-эн-Элет, и великий ужас овладел ею. Тогда она с криком повернула прочь и, сбросив плащ, побежала на юг вдоль реки, и белые ее одежды сверкали в свете луны. Брандер с холма увидел ее и повернул, чтобы пересечь ей дорогу, но все же она, опередив его, пришла к трупу Глаурунга у Кабет-эн-Араса. Там увидела она дракона, но даже не взглянула на него, ибо рядом лежал человек. И она подбежала к Турамбару, зовя его по имени, но он был недвижим. Увидев, что рука его обожжена, Ниниэль омыла ее слезами и перевязала, оторвав кусок ткани от своего одеяния, затем поцеловала Турамбара и вновь позвала, дабы пробудить. И тогда пред смертью очнулся Глаурунг и с последним вздохом проговорил: «Привет тебе! О, Ниенор, дочь Хурина, на краю смерти мы встретились вновь. Радуйся же, ты, наконец, отыскала своего брата. Вот он, головорез, предающий врагов, не верящий друзьям проклятие своего рода, Турин, сын Хурина. Но худшее его деяние ты носишь в себе». Затем Глаурунг издох. Его лиходейские чары не были более властны над Ниниэль, и вспомнила она все, что было в ее жизни. Глядя на Турамбара, вскричала она: «Прощай же, о дважды любимый!» А Турин Турамбар — Турун Амбартанан, властелин судьбы, сраженный судьбою о счастье умереть. Тогда Брандер, что стоял потрясенный услышанным у трупа Глаурунга, бросился к ней, но она, обезумев от ужаса и муки, подбежала к краю Кабет-эн-Арса, спрыгнула вниз и исчезла в бурлящей воде. Брандер взглянул с обрыва и отшатнулся в ужасе, и хотя не хотел больше жить, не мог он искать смерти в ревущем этом потоке. С тех пор ни один человек не смотрел более вниз с высоты Кабет-эн-Араса, ни зверь, ни птица не появлялись там, не росло ни одно дерево, и назвали то место Кабет-Наэрамот — прыжок лихого рока. Брандер же пошел назад, к Нэнгирифу, дабы сообщить своим соплеменникам, что произошло. В чаще он встретил Дорласа и убил его, и была то первая и последняя кровь, которую он пролил. Затем он вернулся к Нэнгирифу, и люди, увидев его, закричали: «Видел ли ты Ниниэль? Ее нигде нет». И отвечал Брандер: «Ниниэль больше нет. Дракон мертв, и мертв Турамбар, и это добрая весть». Тогда возроптали люди, твердя, что он обезумел, но молвил Брандер: «Внемлите же! Нежная Ниниэль также мертва. Она бросилась в Тейглин, не желая более жить, ибо узнала, что прежде чем погрузиться в бездну забвения, была она Ниенор, дочерью Хурина из Дорломена, а Турамбар Турин, сын Хурина, был ее братом». И в то мгновение, когда он смолк, а люди зарыдали, Турин вживе явился среди них, ибо едва издох дракон, беспамятство покинуло Турина, и он впал в глубокий сон усталого человека. Однако ночной холод пробудил его, а рукоять Гуртанга впилась в бок, и он очнулся. Увидал Турин, что кто-то перевязал ему руку, и удивился, что, тем не менее, его оставили лежать на голой земле. Он позвал и, не услышав ответа, пошел искать помощи, ибо был измучен и слаб. Однако, когда люди увидели его, то отшатнулись в страхе, думая, что пред ними призрак. Он же сказал: «Возрадуйтесь, ибо дракон мертв, а я жив. Но отчего презрели вы мой совет и двинулись навстречу опасности? И где Ниниэль? Я хочу видеть ее. Надеюсь, вы не привели ее с собой?» Тогда Брандир сказал ему, что это было именно так, и что Ниниэль мертва. Но жена Дорласа воскликнула: «Господин, да ведь он безумен! Он пришел сюда, говоря, что ты мертв, и что это добрая весть, но ведь ты жив!» Разгневался Турамбар, решив, что все, что бы ни сказал и ни сделал Брандир, было сказано и сделано из ненависти к нему, Турамбару, и к Ниниэль, и из зависти к их любви, и он гневно заговорил с Брандиром, называя его «косолапым». Тогда Брандир рассказал все, что слышал, твердя, что Ниниэль не нордочь Хурина, и повторил последние слова Глаурунга, назвав Турамбара проклятием его рода и всех, кто дал ему приют. И взъярился Турамбар, слыша в этих словах поступь рока, что преследовало его, и обвинил Брандира в том, что тот привел Ниниэль к смерти и обнародовал ложь Глаурунга, если только не сам измыслил ее. Затем он проклял Брандира и убил его, и бежал от людей, скрывшись в чаще. Но вскоре безумье покинуло его. Он пришел к Хаут-эн-Эллету, сел там и тяжело задумался надо всем, что совершил, и воззвал к Финдуилас, прося у нее совета, ибо не знал, что хуже для него — идти в Дориав, чтобы отыскать родных, или навсегда забыть их и искать смерти в бою. И когда он сидел так, от перекрестья Тейглина подошел отряд сумеречных эльфов, который вел Маблунг. Он узнал Турина и приветствовал, искренне радуясь, что видит его живым, ибо знал, что Глаурунг направился в Брейфель, а там, по слухам, обитал ныне черный меч Наргофронда. Потому Маблунг и пришел туда, желая остеречь Турина, и, будет то понадобится, помочь ему. Но молвил Турин: «Ты опоздал, дракон мертв». Изумились эльфы и вознесли ему великую хвалу, но Турин остался равнодушен и сказал: «Лишь одного прошу я, поведайте мне, что с моими родными, ибо узнал я в Дорломене, что они ушли в потаенное королевство». Ужаснулся Маблунг, но вынужден был рассказать Турину, как сгинула Морвен, и как Ниенор была заклята немотой и забвением, как скрылась она от них у рубежей Дориафа и бежала на север. Так узнал Турин, что рок настиг его, и что неправедно он убил Брандира, и что сбылись слова Глаурунга. И расхохотался он, как безумный, вскричав: «Вот воистину горькая шутка!» Велел он Маблунгу вернуться в Дориав и принести туда его проклятие. «Проклятие вам и вашему походу!» — крикнул он. «Вот все, что было нужно, теперь приходит ночь». И Турин бежал от них быстро, как ветер, а они дивились, не зная, что за безумие овладело им, и последовали за ним. Турин, однако, обогнал их. Он пришел к Кабед-эн-Арасу и, услышав рев воды, увидел, что листья опали с дерев, словно настала зима. Там он вынул меч, последнее, что у него оставалось, и молвил: «Привет себе, о Гуртанг! Не ведаешь ты ни верности, ни господина, кроме лишь руки, что вздымает тебя. Нет крови, от которой ты откажешься. Возьмешь ли ты кровь Турина Турамбара? Дашь ли мне скорую смерть?» И зазвенел ответно ледяной голос клинка: «О да! Я с радостью отведаю твоей крови, чтоб забыть вкус крови Белега, моего господина, и Брандира, убитого неправедно. Я дам тебе скорую смерть». Тогда Турин воткнул меч рукоятью в землю и бросился грудью на острие Гуртанга, и черный клинок убил его. Тут подоспели Маблунг и прочие эльфы и узрели труп Глаурунга и тело Турина, и опечалились. Когда же явились туда люди Брефеля и узнали эльфы причину безумья и смерти Турина, они ужаснулись, и Маблунг промолвил с горечью: «Я также причастен к проклятию детей Хурина и вестью своей убил того, кого так любил». Затем они подняли Турина и увидали, что Гуртанг распался на две части. Эльфы и люди собрали большую груду хвороста, развели огромный костер и сожгли дракона, и он обратился в пепел. Турина же положили на вершине кургана, где он погиб, и с ним легли в могилу обломки Гуртанга. А когда все было сделано, эльфы пропели погребальный плач по детям Хурина и возложили над могилой огромный серый камень, и было на нем выбито рунами Дориафа: «Турин, Турамбар, Дагнир, Глаурунга». Они же они приписали: «Ненор, Ниналлар». Но ее не было в этой могиле, и никто никогда не узнает, куда унесли ее холодные воды Тейглина.